Возразить что-то Лехе было нечего, тем более что он сам чувствовал, не бережет, ведь звонили ему вчера, просили о помощи, а он все, что смог посоветовать, забить и не париться. Когда Птицын утверждал, что быстренько допросит пойманных, он действительно верил в свои слова. Ну как можно сопротивляться этой приветливо скалящейся длинными клыками морде со светящимися красноватым светом глазами? Полкан умел производить впечатление, а Демьян еще и ложь чувствовать мог. Пленные долго не запирались. Собственно, как только их привели в чувство, они готовы были все, что угодно рассказать, лишь бы кошмар закончился. Оказывается, два пьяницы уже целый час пролежали на улице, еще и в мокрых штанах. И каждый раз, когда кто-нибудь из них приходил в себя и пытался сбежать, полкан вежливо рычал, заставляя снова упасть в обморок. Удивительно, что еще от разрыва сердца ни один не помер. Хотя пьяные же, то, что гарантированно убьет трезвого, пьяного разве что напугает. Тем не менее, оба придурка готовы были к сотрудничеству сразу, как пришли в себя, но они ничего не знали. «Так это, сказали нам, сделай растяжку по такому-то адресу, водки обещали, мы и согласились, потому как трубы горят, там вообще по-честному все, делаешь задание, тебе водки и закуси, тут всякий бы согласился». «Кто они?» – мягко вопрошал Демьян. «Так это, который задание давал, он, говорит, ты выполняешь, получаешь хороший стол и много водки, шибко хорошо, не, ну с растяжкой, может, и перебор был, только мы чё подумали, это ж мы просто привяжем, а кто взорвется, это он сам виноват, согласись, мы здесь ни при чем. И потом, откуда нам знать, это, может, не настоящая граната, она это, может, учебная вообще, а нас, собакой страшной, да за такое судить надо, тох, правда, по натуре, где это видано, живых людей травить такой чудилой, понавыводит мутантов, честным людям ступить некуда. Горе убийца говорил с таким честным и возмущенным лицом, что сомнений никаких не было, он действительно полностью уверен в собственной правоте. То, что он говорит с возможной жертвой, его ничуть не смущало, как и его товарища, впрочем. «Не отвлекайся», — мягко попросил Демьян, «а то собачка тебе лицо обгрызет, смотри, как ему хочется». Тахо покосился на еще лучезарнее улыбнувшегося полкана, икнул и, кажется, еще немного припустил в штаны. «Так чего, мы ж все сказали ж, чего ж, кто вам задание давал?» Кажется, Демьян начал терять терпение. «И где взяли гранату?» «Так это, мы ее там-там, сказали, лежит, за трубами. Мы и взяли». «Кто сказал?» «Так этот, который задание давал». Валерка уже начал сомневаться насчет своего решения позвонить Лехе. Очень хотелось ударить уродов так, чтобы головы поотлетали. У Демьяна терпения было несколько больше. «Как выглядит тот, кто дает вам задание?» «Да как обычно выглядит?» «Я помню, что ли, что я, пидор, мужиков рассматривать?» «Да и баб-бабы, они суки все. Маринка моя меня с дома выгнала, тварь. Я ей, все, а это про прошмандовка. Мало я ее бил, тварь. Они не помнят», подытожил Демьян. «Это не ложь, они в самом деле не запомнили того, кто им задание давал. Явно воздействие на слабые, неокрепшие мозги». «Водки-то вам хоть сколько пообещали?» — спросил Валерка устало. «Так это, по два пузыря на брата», — чуть не хором ответили пропойцы. «Вот это они помнили. Охренеть, Птицыну стало совсем обидно. Его хотели прикончить всего за 4 пузыря. Его жизнь Алисы и Демьяна оценили всего в 800 рублей. Ладно бы хоть 2 ящика. «Ты чё, 2 ящика?» Тут же возмутился один из пленных. «Это ж убийство. Мне если ящик дай, я ж не остановлюсь, пока все не выпью. Так и сдохнуть можно. Ты чё? Нет, лучше понемножку». С этими, которые задания смешные давали, удобно было. Сделал, получил, а там еще похмелье не началось, и снова получил. «Самое оно, да чтоб вы в тюряге от белки загнулись», — буркнул Птицын. «Все-таки зря я Лехе позвонил, надо было своими силами. На кой черт вот они нужны, такие, та Маринка бы небось еще и благодарна бы мне была». Дальше допрос пришлось прекратить, потому что приехала полиция. Валерка очень порадовался, что Леха не задержался, потому что вязать поначалу почему-то стали всех сразу, и если сам Птицын, в целом, готов был и потерпеть, то ни Демьян, ни, тем более, Алиса, такой вопиющей наглости терпеть не собирались. Еще бы минута, и проблемы у компании начались бы гораздо более серьезные, чем пара горьких пьяниц, неизвестно где раздобывших боевую гранату, А так все обошлось. Алкашей увезли вместе с их адской машинкой. По поводу того, что кто-то из них расскажет о страшном полкане, Валерка не переживал. Кто им поверит? Тем более, Птицын и сам объяснил, что преступников задержала собака, и он ее продемонстрировал. Полкан, в своем цивилизованном, замаскированном виде, внушал уважение, но уж никак не ужас. Поэтому полицейские только похвалили пса и его дрессировщика, и уехали. Леха тоже вскоре уехал, на ночь оставаться не стал. Объяснил, что архаровцев непременно допросит, и ему обо всем расскажут. Птицын на это не слишком надеялся, уж если Демьян на пару с полканом от незадачливых наемных убийц ничего добиться не смогли, чего ждать от обычных людей. Князь, ты же понимаешь, что этих недоумков кто-то обработал. Какие бы пьяные они ни были, настолько прочно забыть своего нанимателя никак не могли. У них мысли с него соскальзывают. Им трудно даже сосредоточиться, когда они думают об этом существе. «Существе», — уточнил Валерка, — «вряд ли это человек. Может, колдун, но я грешу на вампира. Как он там звался? Гематоген? Напрасно мы его тогда не убили. У этих существ очень подлая натура. Сомневаюсь, что он мог вот так просто забыть, что мы вырезали все его гнездо. Да и стиль вампирский. Подрядить кого-то на грязное дело, чтобы самому не пачкаться, вполне рациональный подход. Он не похож на дурака», — возразил Птицын. «Кто бы мог предположить, что эти два утырка кого-то смогут убить? Убивали бы не они, убивало бы железо», — пожал плечами Демьян. «Вполне могло сработать, мы ведь не ожидали нападения». Они еще долго обсуждали возможного заказчика, и чем больше Валерка слушал, тем сильнее склонялся на сторону Демьяна. «Действительно, кто еще в верхнем мире мог хотеть его смерти? Других, кто о нем хотя бы знает, просто нет. Остальные обитатели дома, за исключением полкана, думали так же, даже домовой». «Ладно», — подытожил Демьян, — «спать пора, время уже позднее. Завтра станем думать, что с этим гематогеном делать и где его искать. Даже я уже утомился, а уж вам, полагаю, и вовсе давно пора отдохнуть». Дни выдались насыщенные, но заснуть Птицыну удалось не скоро, потому что стоило опустить голову на подушку, как на ухо начали шептать: «Хозяин, ты же видел, чего происходит? Убить тебя могут, хозяин, а ты потомство не оставил. Блин, ну я же просил». Валерка прекрасно помнил их негласный договор с домовым. Домовой перестает докапываться с продолжением рода, а Птицын перестает угрожать дать обет безбрачия. Но тут домового, похоже, понесло. «И что, что просил? Что с того? Обетов безбрачия никаких ты давать не будешь. Что я, не знаю тебя. Естество сильнее, только кару себе на голову накличешь, клятва преступником станешь, и нечего мне угрожать. Ты подумай, хозяин, я ж не зла ради говорю, добра тебе желаю, потому как ты хозяин дома, а дому я ничего, кроме добра и желать не могу. Детки нужны, нужны детки, пока не убили тебя. Ты токмо заделай, а уж я позабочусь. Что за молодежь пошла бесстыдная, старших не слушает. Я сегодня дом оборонил, да еще удержался, послушал просьбу твою, не стал супостатов убивать. Так чего ж ты артачишься? Мне ведь награда положена, согласись, вот я и выбираю в награду, чтоб ты деток наделал. А то, может, не лежит душа к лисичке? Оно понятно, бывает так. Со всех сторон хороша баба, а таксиса нету. Так мы тебе другую найдем, вазектомию сделаю. Нашелся Птицын и, накрыв голову подушкой, все-таки постарался уснуть. Хотя, если уж совсем откровенно, хотелось пойти к Алисе и заняться именно тем, что от него требовал домовой. «Вот скотина, таксиса у меня нет. Есть у меня таксис, есть. Я просто порядочный, в отличие от некоторых. Хотя, может, порядочный идиот. Очень вероятный вариант». Сон уже почти пришел. Валерка находился в том приятнейшем состоянии, которое бывает после тяжелого дня. Мысли постепенно уходили, уплывали. Контроль над ними постепенно терялся. Вот-вот суматошные размышления трансформируются в настоящие сны, и тут его по голове что-то ударило. «Что?» Парень подскочил, как подпружиненный, и попытался нащупать какое-то оружие. «Не сметь, не сметь в моем доме такое кощунство говорить». Судя по голосу, у домового начиналась настоящая истерика. «Какое кощунство?» Валерка уже и думать забыл о своей угрозе. «Это даже повторять это кощунство не стану. Даже думать не смей. Я не посмотрю, что ты хозяин. Прокляну, таким угрожать, это против всех правил, против всех конвенций. Да как только язык повернулся при почтенном домовом такое. Тьфу, «Ты про вазектомию», — сообразил Птицын. «Ладно, не буду, нечего так истерить. И вообще, обязательно было дожидаться, когда я почти засну. Между прочим, больно, да еще почти сонного. Вот лишусь из-за стресса мужской силы, сам будешь виноват. А как не дожидаться?» Домовой и не думал успокаиваться. «Я пока в интернете этом клятом посмотрел, что за слово такое мерзопакостное, пока убедился, что не байки это. Слушай, ну правда, это уже не смешно», — перебил Валерка. «Сколько можно, а? Ты же прекрасно знаешь, Алиса мне очень нравится, и наверняка догадываешься, что я совсем не прочь за ней приударить. Но она еще маленькая, ей 17, я ж не педофил. А при чем здесь педофил?» Домовой начал успокаиваться. «Педофил — это тьфу, даже говорить не хочется о такой гадости. А Алиса, в самом соку девка, по законам Нижнего мира, совершеннолетняя и может за себя полностью сама решать. И даже и по законам этого, тоже. Возраст согласия, между прочим, 17 лет. Плевать мне на возраст согласия, Валерка едва удержался, чтобы в самом деле не сплюнуть. Вот будет совершеннолетняя по нашим законам, тогда и посмотрим. И все, отстань уже от меня, сводня-истеричка. Спать я хочу. Спать, а не трахаться, что непонятного». Только после этого Валерку, наконец, оставили в покое. Уже глубокой ночью, Птицын даже побоялся включать телефон, чтобы посмотреть время, не хотел расстраиваться, потому что вставать утром предполагалось довольно рано. Дело в том, что уезжая, Леха выдал таки адрес госпожи Марковой и порадовал тем, что дама вроде бы вполне жива и здравствует, хотя возраст у нее уже более чем почтенный, больше 90 лет. Вот чтобы избежать каких-то досадных случайностей, компания и решила отправиться в гости к ней прямо завтра, несмотря на покушение. А то протянешь лишний день, а там и расспрашивать будет уже некого. Глава 5. Валерка пошел по кривой дорожке. Вопреки ожиданиям, выспаться удалось прекрасно. Никто больше не будил Птицына с матримониальными планами, сны он не запомнил, и утренний будильник не вызвал желания его уничтожить особенно жестоким способом. Домовой за ночь тоже остыл и порадовал домочадцев вкуснейшими оладушками с клубничным вареньем. Откуда он взял последние, неизвестно, потому что Валерка ничего такого не покупал. А вот Алиса была от чего-то опять недовольная. «Что хмуришься?» – осторожно спросил Валерка. «Да домовой у нас, кажется, не совсем здоров», – ответила девушка. «Все-таки правы те, кто утверждает, что долгое одиночество пагубно сказывается на рассудке этих полуматериальных сущностей. Не прошли для него даром годы в заброшенном доме на той стороне. Представляешь, разбудил меня среди ночи и начал пытать, когда точно у меня день рождения. Я ему объясняю, я подкидыш, и моя ветреная мамочка как-то не соблаговолила сообщить отцу, когда именно меня родила. День рождения добрый батюшка по документам мне на 25 ноября записал. Специально подгадал, меня ему раньше принесли. А что не так с 25 ноября, не понял Птицын. Маринин день, вставил Демьян. Среди многих раз не принято в этот день праздновать и веселиться, дескать, смерть славить нельзя. Мы, упыри, к этим расам не относимся, потому что многие обращенные сородичи как раз и переходят в свое время через условную смерть и перерождение. Марена нам не враг, но я отвлекся. Смысл в том, что нашу бедную Алису специально лишили праздника, даже 29 февраля родиться и то лучше, тут хотя бы каждые 4 года можно подарки получать и праздновать. Рожденным же в Маренин день приходится обходиться вовсе без празднования своего рождения. Который раз убеждаюсь, в родственники нашей Алисе достались совершенно безнравственные твари. Так себя вести с родной кровью могут только моральные деграданты. «Это наплевать, я уже привыкла», — ответила девушка. «Тем более, приемная мать мне даже иногда подарочки дарила, на следующий день уже, так, чтобы отец не видел. Она меня жалела иногда, когда не злилась за измену отца. Я не о том, я о том, что наш безумный домовой от чего-то никак не хотел оставлять меня в покое. Все допытывался, когда же я на самом деле родилась, и непременно ему это надо было ночью узнать. Сам домовой от чего-то не стал комментировать слова Алисы, так что пришлось Валерке. Он-то отлично понимал, чего этому неугомонному так приспичило. Ладно, не обращай внимания, не думаю, что с ним что-то не так, и потом, видишь, какие оладушки вкусные. Я попрошу, он больше не будет тебя напрасно ночью будить. И потом, какая разница? 25-го, Так 25-го. Лично у меня никаких предубеждений перед этим днем нет. Я вообще-то тоже побывал уже за речкой Смородиной, так что и плохих отношений с госпожой Мариной у меня быть не может. Интересно, она к тому же народу принадлежит, что и Баба Яга. Валерка тряхнул головой, отметая несвоевременные мысли. Неважно. Важно то, что в документе именно так написано, а уж как фактически, если доведется когда-нибудь узнать, будет хорошо, а нет, так и ладно. Главное, день рождения мы будем праздновать именно 25 ноября. Если ты не против, конечно. Слова в документе именно так написано, Птицын отдельно выделил интонацией и очень надеялся, что до истинного адресата намек дошел. Не против, девчонка слизнула длинным язычком варенье из губ. Алисина настроение по мере поглощения оладушков явно исправлялось. Только Валера, у меня-то нет хороших отношений с Мариной. Почему нет? Ты же все-таки в моем клане. А значит, у нас у всех с ней хорошие отношения. Ну, надеюсь. В любом случае, я договорюсь, если что. У меня среди ее подчиненных знакомые есть, не забывай. После этого парень решил заткнуться. Дело в том, что по спине будто сквознячок прошелся. Как будто кто-то очень могучий и чуждый вдруг скользнул по тебе заинтересованным взглядом. Может, показалось, но Птицын решил тему не развивать, во избежание. В общем, мир в семье был восстановлен, и группа отправилась в поднадоевший Дзержинск разговаривать с бывшей детской работницей, что бы это ни значило. Нет, в целом понятно, но зачем такой работник нужен в кинотеатре? Валерка решительно не понимал, что ей там делать-то. Наверное, в Союзе как-то по-другому принято было в кино ходить, решил Птицын. Явиться к Ирине Степановне просто так, без приглашения, было бы странно. На месте старушки Валерка решил бы, что к нему заявились какие-то мошенники и сейчас начнут лишать честно заработанной пенсии. Поэтому поступить решил так, как поступают все мошенники, замаскироваться под мелкого чиновника какого-нибудь государственного учреждения. «Здравствуйте, Ирина Степановна», — улыбнулся парень. Улыбка была искренняя, потому что старушка, вопреки опасениям, дверь открыла сама и выглядела вполне прилично для столь почтенного возраста. Во-первых, радостно, что человек сохраняет относительно цветущий вид после 90. Во-вторых, гостям тоже хорошо. Намного проще общаться с человеком в здравом уме и твердой памяти. «Здравствуйте, молодые люди», — слегка настороженно кивнула старушка. «Не припоминаю, чтобы мы были знакомы. Мы из социальной службы», — также радостно доложил Птицын. «У нас обход тех, кто старше 90. «Все ясно», — вздохнула женщина. «Что-то все более неуклюже, даже обидно. Что ж, в таком случае, могу сообщить, что вы напрасно стараетесь. Накоплений дома не держу, карточка хранится у моих детей. Предлагаю не тратить время, а употребить его на то, чтобы убраться отсюда подальше, потому что я сейчас же вызываю полицию. Предполагаю, что вам ничего не будет, но зачем вам потраченное время и нервы?» С этими словами старушка закрыла дверь, и троица мошенников осталась разглядывать металлическое полотно. Валерка чувствовал себя ну очень глупо. «А я говорил, начинать знакомство с обмана неконструктивно», — не замедлил прокомментировать Демьян. «Это просто неуважение к пожилому возрасту собеседника. Признаю, был неправ. Но у настоящих мошенников же как-то получается. Настоящие мошенники этому долго учатся», — ответили из-за двери. «А еще не стоят и не мнутся перед визитом к потенциальной жертве, переговариваясь приглушенными голосами. По вам, молодой человек, невооруженным взглядом видно, что вы такой же чиновник, как я, балерина. А вы все слышали?» «Да», — расстроенно уточнил Птицын, и подумал, что на балерину-то дама как раз очень похожа. По крайней мере, осанкой, как у Майи Плисецкой. «Да, у меня очень острый слух, особенно, когда я пользуюсь слуховым аппаратом». Дверь снова открылась, и троицу настороженно оглядели. «Так все-таки, с чем пожаловали, молодые люди? Разбередили вы мое любопытство». «Да мы так и не придумали», — расстроенно сказал Валерка, и тут же, мысленно обозвав себя идиотом, поправился. «В смысле, если скажем правду, вы нас за ненормальных примете или испугаетесь?» «Скорее испугаетесь, потому что доказать, что говорим правду, мы можем. Но хотели как-нибудь без крайних мер обойтись и просто расспросить вас о прошлом, о работе в кинотеатре «Родина». Вот как?» Женщина ощутимо помрачнела. «Стало еще интереснее. Что ж, проходите». Троица зашла внутрь. Птицыну пришлось неловко повернуться в дверях. Парень и без того широк в плечах, А тут еще в руках пара пакетов с подарками. Ну, что обычно требуется небогатым старикам: молоко, кефир, творог, всякие сладости к чаю, немного колбасных изделий. Он собирался представить это как помощь от социальной службы, а теперь как-то даже неловко было предложить. Еще воспримет как подачку, некрасиво получится. И ведь, судя по обстановке, помощь бы не помешала. Довольно чисто и опрятно, но все очень, очень почтенного возраста. Такое ощущение, что с начала 2000-х квартира стояла запечатанной, ни одной новой вещи. Ладно, телевизор с электронно-лучевой трубкой, но ведь даже домофона нет. Ванная и та, старая, чугунная. Ирина Степановна отправила гостей в уборную, руки помыть. Вот Валерка и рассмотрел. Советское качество, конечно, но эмаль давно облупилась. Грустное зрелище. Чайник, который женщина поставила на плиту, тоже разменял уже не первый десяток лет. Итак, чем же вас заинтересовала моя работа в кинотеатре? И, самое главное, отчего вы решили, что я не поверю в ваши резоны? Понимаете, мы выяснили, что кинотеатр проклят. Валерка решил, что со столь проницательной старушкой лучше быть честным. Точнее, что там завелась тварь Нави. Чтобы поймать, нужно выяснить, какая именно, а для этого нужно поговорить с теми, кто на себе ощутил действие проклятия. Согласна, звучит, как полный бред. И как же вы хотели доказать, что не являетесь беглыми пациентами психиатрической клиники? Просто Демьян – упырь, а Алиса – оборотень. Пока говорил, Демьян медленно принял свой истинный вид, а Алиса просто сняла понравившуюся шляпку, выпуская на свободу пушистые ушки. Ирина Степановна долго молчала. Птицын даже переживать начал, как бы какого-нибудь сердечного приступа от удивления не случилось. Но старушка оказалась гораздо крепче. «Упыри и оборотни, это ведь нежить», — уточнила Ирина Степановна. «Не совсем», — ответил Демьян. «Я вполне живой. Дышу, наслаждаюсь солнечным светом, вкусной едой и вниманием дам. Но да, мне требуется кровь для продолжения жизни. Обращенным упырям действительно приходится пройти через смерть, но после наши тела и души возвращаются к жизни, они остаются мертвыми. Алиса же и вовсе так же далека от понятия нежить, как чистокровные люди. Напротив, то, что поселилось в кинотеатре, является нежитью в полной мере. А вы, молодой человек, к слову, вы представили своих спутников, а себя забыли. Валера меня зовут, и я человек, вроде бы, но это не точно. То есть для людей эти существа не опасны, по крайней мере, для некоторых. Что ж, это действительно шокирующие новости, но они не объясняют, для чего вам понадобилась я. Дальше объяснял Демьян, потому что Птицын чувствовал себя как-то не так, глупо себя чувствовал. Ирина Степановна его ужасно смущала, общаясь с ней, он себя чувствовал, как нашкодивший ученик, причем ученик начальных классов, перед строгой учительницей. Надеюсь, с детьми она была более сердечной и ласковой, думал парень, иначе не хотел бы я оказаться на их месте. Тот еще детский работник. Демьяна строгий вид Марковой, напротив, ничуть не смущал. Обстоятельно и подробно Упырь рассказал, что компании требуется от Ирины Степановны, и даже пересказал то, что уже удалось узнать. Объяснил, что она единственная почти не пострадала от проклятия, а также перечислил, каким из видов нежити может оказаться то, что поселилось в кинотеатре. «Пожалуй, я могу вам помочь», – кивнула старушка. «Даже уверена, что моя помощь окажется действенной, но у меня будет одно условие, а точнее, я потребую платы. Информация – наиболее ценный товар, так ведь сейчас говорят», – Валерка немного разочаровался. «Ну как же, они собираются исполнить столь благородную миссию – очистить мир от зла, а эта вредная учительница не хочет входить в положение и помогать бесплатно. С другой стороны, деньги ей не помешают, это очевидно», – подумал Птицын. «И что ей делать, если другим способом заработать уже никак не получится? Так что нечего рожу кривить». Однако оказалось, что старушке нужны вовсе не деньги. Цена, которую она потребовала за помощь, удивила не только Валерку, но и Демьяна с Алисой. «Я тоже хочу стать упырем», – сказала Ирина Степановна. «Вы сами говорили, что есть обращенные упыри, если я правильно понимаю, это те, кто изначально рожден человеком. Значит, такое превращение возможно и даже распространено. Моя цена – стать обращенным упырем. Вы ведь понимаете, что с этим не все так просто», – уточнил Демьян. «Бытие упырем сочетает в себе несколько сложностей. Прежде всего, жажда крови и мертвой плоти, о которой я уже упоминал. Если их не перебороть, то новообращенный вурдалак вряд ли остается довольным своей новой жизнью. Впрочем, не могу сказать точно, такие существа довольно быстро теряют разум, и поговорить с ними, чтобы оценить чужие ощущения, не получается. Это главный, но не единственный минус нашей формы существования. Для вас это будет значить, что вы вряд ли сможете в дальнейшем следить за жизнью детей и внуков. Подумайте еще раз, нужно ли вам это. Я понимаю, близость смерти должна вас пугать, но смерть – это еще не конец существования, а риски довольно велики. Вот как раз то, что это не конец существования, меня и пугает, ответила женщина. А детей и внуков у меня нет, а потом объяснила свою просьбу. Это враг и все, что в Советском Союзе не верили в Бога, не торопясь помешивая ложечкой чай, объясняла женщина. Да, не так лубочно и демонстративно, как сейчас, но верили многие, и я в том числе. А уж когда это началось, тут трудно было не поверить, правда? Но даже несмотря на знания, я оказалась слишком слаба. Он сам говорил мне, что если я попытаюсь свести счеты с жизнью, меня ждут вечные муки. Но он обеспечил мне эти муки во сне, и я не выдержала. Попыталась сбежать, но не получилось. А он оставил меня в покое. Сказал, что теперь я всю оставшуюся жизнь буду питать его своим страхом, а после смерти стану ему женой. Такой, как он сам, ератник, ответил Демьян. Ну, конечно, это ератник. Да, не совсем обычный, но теперь это совершенно очевидно. Ну что, спросила Ирина Степановна, стоит эта информация моего перерождения? Стоит, кивнул Упырь. Точнее, теперь я понимаю, что если не так, то вас ждет участь гораздо страшнее. И я не про муки ада. Не думаю, что Бог настолько жесток, чтобы не простить вас. Но то, что вы станете ератницей, это точно. У вас явно есть колдовские способности, иначе он вас не выбрал бы. И как это отменить, я не знаю. Даже если мы окончательно упокоим ератника, вам это никак не поможет. А упырихой стать точно поможет, уточнила женщина. Упыри тоже не бессмертны, но живем гораздо дольше. За это время вы найдете способ избавиться от этого проклятия и овладеть своими силами. Однако должен предупредить, процесс перерождения крайне малоприятен. Смерть и рождение и по отдельности не слишком приятные процедуры, а уж когда они идут вместе, все совсем худо. И, повернувшись к Валерке с Алисой, добавил, нет, но какая пакость, все-таки на нашей стороне такой гадости не бывает, если только в самых глухих местах, а тут огромный город, в котором сотни тысяч людей живут, и ератник, с ума сойти. Очень рад, что мы все выяснили, но хотелось бы подробностей для тех, кто впервые слышит о ератниках, проворчал Птицын. Все расскажу, но сначала думаю расплатиться с Ириной Степановной. Вам, друзья мои, лучше при этом процессе не присутствовать и даже его не видеть. Что-то мне это сильно не нравится, пробормотал Валерка, а Алиса уже выскочила из квартиры. Кажется, девушка что-то знала и была с Демьяном полностью согласна. Не переживай, княже, ничего плохого я делать не стану, обещаю. И да, такие обещания лучше выполнять сразу, чтобы было, для кого их выполнять. Ирине Степановне предстоит очень тяжелые несколько дней, но поверь мне, вся та боль, которую ей придется пережить, это не слишком большая плата, чтобы не стать ератницей. Глава 6. Компания творит злодеяние и разрушает помолвку. Валерка тревожно поглядывал на окна, занавешенные изнутри старомодным тюлем. Никаких внешних эффектов с улицы было незаметно, но это только сильнее настораживало. Долго это будет происходить, не знаешь, не выдержал Валерка. И почему нам смотреть нельзя? Валера, это сакральный упыриный ритуал, укоризненно посмотрела на него Алиса. Откуда, по-твоему, я могу знать, что именно они там делают, и как долго? И смотреть нельзя как раз из-за того, что этот процесс не для чужих глаз. Это только для Демьяна, Ирины Степановны и Марены. Чужим там места нет, но я догадываюсь, что там будет. Сейчас Демьян убьет Ирину Степановну. Правильно убьет, но тело ее останется нетленным, а спустя положенное время Марена вернет душу в тело. Не переживай, обязательно вернет. Она иногда и без ритуала так поступает, вот хоть Андрея Ивановича вспомнить с ребятами. Валерка едва сдержался, чтобы рвануть назад, но сдержался все-таки, потому что на самом деле он и сам догадывался, что предстоит старушке. Просто верить не хотел. Слово «перерождение», оно ведь очень четко все объясняет, да и Демьян прямым текстом говорил. Это Птицыну было удобно думать, что упырь выражался метафорически. Надеюсь, у него хоть все получится. Не хочу быть очередным Раскольниковым. От такого меня Леха отмазывать не станет, и правильно сделает. Не волнуйся, Валера, ничего плохого с ней не произойдет, я верю. Демьян – очень старый упырь. Он знает, как и что нужно делать. И ты сам говорил, Марена должна нам благоволить. Валерка только молча пожал плечами. Он очень четко представлял себе, как это выглядит со стороны. Пришли три странных человека и убили бабку. Она потом оживет, но посторонние об этом вряд ли догадываются. Со стороны вся история выглядит самым отвратительным образом, и ничего с этим не поделаешь. Просто не думай, велел себе Птицын. Если об этом задумываться, впору идти в полицию, с повинной. Тот и Леха обрадуется, если я ему сейчас позвоню с последними новостями. В какой-то момент даже захотелось, в качестве маленькой мести за то, что Старлей так пренебрежительно отнесся к его проблемам с пьяными подрывниками поначалу. Потом подумал, что месть получится слишком жестокой. А еще Валерка впервые понял, по-настоящему и четко, что существа, с которыми он дружит, а в некоторых даже влюблен, не люди. Не то чтобы раньше он был туп, но все равно относился что к Андрею Ивановичу, что к Демьяну, что к другим встреченным существам именно как к людям, пусть и со своими особенностями. Ну да, кому-то нужна кровь и он живет дольше, а кто-то боится серебра и умеет превращаться в животных. Но при этом они для Валерки все равно оставались людьми. А сейчас парень вдруг четко понял, что различия гораздо глубже. Может быть, именно поэтому они все стараются жить по отдельности. Не смешиваются ни между собой, ни с людьми. Не сделал ли я ошибку, пытаясь своять межрасовый клан? Не получится ли у меня Франкенштейн, который все равно потом сам рассыплется? Неизвестно, куда завели бы птицы на размышления, но тут из подъезда вышел Демьян. Вид упырь имел слегка усталый, но при этом совершенно будничный, как будто не он только что прикончил безобидную бабушку. «Князь, я тебя очень прошу, давай с Яратником побыстрее закончим. Сил нет, как ненавижу эту пакость. Так поехали», – пожал плечами Валерка. «Сначала на темную сторону тогда, ингредиентами закупиться. Эх, не хватает нам в клане приличного колдуна. Даже думать не хочется, что бы случилось, если бы Ирина Степановна померла сама и присоединилась к этой твари. Не знаю, с одной-то справимся ли, а уж с двумя». Демьян покачал головой и замолчал, не договорив. «Как там, Ирина Степановна?» – спросил Птицын. «Мертва, как и положено. Марена забрала ее. Не переживай, Валерий, через три дня вернется. Марена благоволит нам. Угу, а если ее за три дня обнаружат? Да и пускай», – пожал плечами Демьян. «Просто узнаем через Алексея, где ее похоронили. Поможем из ямы выбраться». Валерку слегка затошнило. Мало того, что прибили старушку, так еще и могилу пойдут раскапывать. Одна надежда, что ее не найдут раньше времени. Эту историю было очень трудно выкинуть из головы. Птицын прекрасно понимал, что надо бы сосредоточиться на более важном деле. Судя по оговоркам Демьяна, Яратник – тварь опасная. Вот только что это за тварь, Валерка понятия не имел. Даже слова такого не слышал. Это мертвый колдун. Знаешь, немного похоже на вампира, но намного опаснее. И это наша нечисть. Не совсем местная, в наших краях про такую только слышали. Но в целом да, на Руси водится. Силу этого колдуна, порой, даже больше, чем при жизни было. Разум тоже сохранился почти в полной мере, да и сущность, в целом, не изменилась. Яратниками по своей воле становятся только самые черные, самые гадкие колдуны. Такие, что ваш Ляхов по сравнению с ними, ангел. И умерев, эти твари становятся только хуже. Остаться в Еве Яратником может только душа тяжелая, такая, что ненависть и зло ее к земле прижимает, не дает уйти. Чем более мерзким был колдун, тем меньше он теряет разума, сил, памяти. Считается, что часть души Яратника все-таки отлетает после смерти, но только не запятнанная злом. Но что-то все-таки уходит от любого, и поэтому тварь навсегда становится неполноценной. Эту неполноценность они и пытаются компенсировать страданиями любого, кто попадет на их территорию. И они бывают очень изобретательны в том, чтобы заставить людей страдать. Если честно, звучит как детская страшилка, признался Валерка. Да, вот только эта детская страшилка вполне может прибить нас всех своим колдовством. Колдуны, они не только проклятиями сильны, они и в прямом столкновении много неприятностей доставить могут. Что ж он, раз такой сильный, нас убить не попытался, когда мы в кинотеатре ночевали. подозрительно спросила Алиса. «Или проклятие насылал? Нас проклятия не проймут, у нас ведун есть», — отмахнулся Демьян, как от чего-то само собой разумеющегося. «Нет, не думаю. Скорее эта тварь таилась, надеялась, что мы оставим ее в покое. Яратники – существа злые, но не безумные. Этот понимал, что по его душу пришли, знал, что может и не выдержать боя, так зачем напрасно рисковать. К слову, нам очень повезло, что он не решился тогда. Без подготовки одна была надежда, что князь нас на ту сторону бы увел. Так может, на помощь кого-нибудь позвать?» – спросила Алиса. «Хоть того же Андрея Ивановича с ребятами, от того, что мы большой компанией набьемся в здание, проще нам не будет», — покачал головой Демьян. «И это время, которое потребуется, чтобы их сюда привести, нам же лучше напротив, поторопиться». Яратник уже почувствовал, что невесты у него больше нет. Наверняка догадался, почему так получилось. «Не нужно нам, чтобы он тоже успел подготовиться». С такими аргументами спорить было бессмысленно, и Валерка направился сначала на темную сторону, а потом, когда Демьян ураганом пронесся по лавкам, обратно в верхний город. Вот теперь погода как раз соответствовала делу, которым предстояло заниматься охотникам на нежить. Даже стемнело раньше времени, не из-за астрономических аномалий, а из-за тяжелых туч, которые успели собраться за то время, пока троица была на темной стороне. Свинцово-серые рыхлые валы осыпали город мелкой, противной крошкой, и было непонятно, дождь это или снег. Валерка снова почувствовал себя новичком за рулем. В такую погоду он еще не попадал. Дорога леденела буквально на глазах, никакие шипы не спасали. Хорошо, ландшафт в городе плоский, а то любая горка могла стать непреодолимым препятствием. Как апофеоз, именно над кинотеатром, ювелирно и точно, разошлись тучи. Когда компания подошла к зданию, мутноватый, грязный луч солнца рухнул на обветшалую крышу и полощущуюся на ветру тряпку фальшивого фасада. Валерка старался не обращать внимания на запах старого тлена от здания, убеждал себя, что ему лишь кажется, слишком ветрено. Однако мерзкий, прогорклый аромат об этом будто не знал. Забивался в ноздри, колкими пылинками оседал в горле, отчего хотелось кашлять и чихать. Эту мерзкую вонь не забивал даже аромат колдовского состава, который Демьян с трудом поджег, когда они подошли. Компания обогнула все здание по кругу, пытаясь найти место, с которого дым будет сносить именно в сторону здания, но ветер постоянно менял свое направление, будто специально задался целью оградить стены строения от посягательств легкого белого дымка. Смесь из трав и еще каких-то ингредиентов погасла, задутая очередным порывом. Демьян терпеливо запалил ее снова, и больше не пытаясь проделать все по правилам, просто направился внутрь. Валерка с Алисой двинулись за ним. Когда компания зашла в кинотеатр, стало еще хуже. Чувства будто обострились многократно. Сначала Валерка ничего не слышал, кроме завывания ветра снаружи и хлопков выцветшей тряпки фасада, а потом услышал его, отчетливый звук когтей, цокающих по отполированному граниту. Он шел навстречу незваным гостям. Он шел за ними, потому что они его обидели. Забрали то, что он предназначал для себя. Он, тот, кто поселился здесь раньше города, и даже раньше народа, который этот город построил. Он родился раньше, чем появился язык, на котором говорят местные жители, и он не собирался прощать, что его лишили того, что он считал своим. Дверь за спиной без скрипа притворилась, отсекая последние лучи света из открытого прохода. Все трое замерли, прислушиваясь. Сначала казалось, что он уже близко, но потом Птицын понял, нет, он наверху, на втором или третьем этаже. В сгустившемся мраке парень пристально вглядывался в лестничный пролет, ожидая его появления. Парень так безраздельно сконцентрировался на этой задаче, что даже ни о чем не думал, и потому совершенно пропустил момент, когда исчез Демьян. Вот только что упырь был рядом, Валерка почти чувствовал его плечо по правую руку от себя, и вдруг упыря уже нет, глиняная лампадка со стуком катится куда-то в сторону выхода, а они с Алисой стоят теперь уже вдвоем, вслушиваясь в неторопливые шаги нежити где-то наверху. Все пошло не по плану с самого начала, но осознать это оказалось трудно. Мысли как будто терялись в извилинах мозга, подавляемые этим оглушающим звуком цоканья когтей и запахом тлена в носу. Птицын бросил взгляд по сторонам, пытаясь разглядеть, куда делся Демьян, но зрение, так хорошо работавшее обычно в темноте, начало отказывать. Сообразив, что Демьяна можно искать вечно, Валерка рванул наверх, навстречу яратнику. не захотел ждать, когда их по одному повыбивают. Любовно подготовленный самопал с мелкорубленным серебром в стволе так и остался на поясе. Слишком уж вольно обращается с огнем эта тварь, вряд ли даст запалить фитиль. Парень схватился за пистолет, пули в нем тоже серебряные, ну и кастет на левой руке. Только хватит ли? Каждое движение давалось с трудом, будто под водой бежишь. И тишина давит, пригибает к полу, как будто тяжелое, душное одеяло. Парень вбежал или, точнее, втащился на второй этаж. Цоканье звучало по-прежнему впереди, и он начал подниматься дальше. Валерка понял, что позволил себя обмануть только когда был уже на верхних ступеньках. Коридор, ведущий к аппаратной, был совершенно пуст. Птицын успел обернуться, но что-то сделать, нет. Мертвый колдун двигался молниеносно. Резко, неуловимо для глаз прыгнул, и его костлявое плечо ударило Валерку в подбородок с силой тарана. Голова запрокинулась, парень упал на спину, в глазах у него запрыгали черные искры. Одной рукой колдун зажал рот и нос. Запах тлена стал невыносимым. Он ввинчивался в легкие, выжигая даже тот кислород, который там оставался. Когтистой лапой яратник разорвал куртку на груди и кожу под ней. Рука с кастетом оказалась прижата к боку, не пошевелить. Валерка приставил пистолет к груди твари и несколько раз нажал на спуск. Тварь дергалась, но Валерку не отпустила. Хватка не ослабла. Наоборот, когти на лице стали сжиматься еще сильнее. От боли область зрения сузилась. Валерка видел только лицо яратника с дырой на месте сгнившего носа и глаза. Круглые, желтые, как у совы, с черными провалами зрачков. На периферии, там, где зрение расплывалось от боли, взметнулась вторая рука. Сейчас горло вскроет, мелькнула паническая мысль. Хотя не такая уж паническая, то ли от боли, то ли от нехватки воздуха, страх уже практически ушел. Валерка пытался сопротивляться только потому, что знал, это необходимо. Собственного желания не было. Хотелось, чтобы все поскорее закончилось. Тварь как будто любовалась моментом. Лапа поднималась медленно, а потом замерла в верхней точке траектории, всего на секунду. А потом все вокруг вдруг осветилось ярким желтым светом. Яратника снесло с птицына, а следом лицо обожгло диким жаром. Валерка жадно вдохнул обжигающий воздух, с трудом приподнял лицо, отчего стало еще жарче. Несколькими ступенями ниже стояла разъяренная огненная лисица с двумя хвостами. Резкий прыжок, и объятая желтым пламенем лиса перелетает через Валерку, скрываясь в аппаратной. Кажется, жар немного выбил тяжелую, черную муть из головы. Птицын, наконец, смог шевелиться быстрее. Парень рванул следом за лисой, в аппаратную, и как раз успел поймать ее. Точнее, не успел увернуться. В грудь ударило тяжелым и обжигающим, и только повалившись на пол, птицын понял, что это тело лисички. Что-то предпринять по этому поводу парень не успел, потому что следом навалился яратник. Тварь выглядела гораздо хуже. От лица остался только один глаз, остальное превратилось в головешку. Но сил у него было еще много. Только и у Валерки в голове муть окончательно исчезла. Птицын ударил прямо в сохранившийся глаз. Раз, другой, а когда яратник откатился назад, вывернулся из-под тела Алисы и сам прыгнул на отползающую тварь. Приземлился обеими ногами, с удовольствием услышал, как хрустнул позвоночник и начал вбивать серебряные шипы кастета в остатки лица твари. Бил, пока яратник не перестал дергаться. Валерка поднялся и подошел к Алисе. Девчонка уже погасла, теперь она снова была обычной лисицей, без языков пламени, обнимающих тело. Правда, хвостов все еще было два. Лиса лежала на боку, глаза ее были закрыты, но грудь поднималась от дыхания, и Валерка облегченно выдохнул. Жива, осталось найти Демьяна. Парень подхватил лисицу на руки. Он сделал всего несколько шагов вниз по лестнице, когда ему показалось, что сзади что-то зашевелилось. Оглянулся. Вроде бы ничего не изменилось. Яратник по-прежнему лежит на спине, широко раскинув когтистые руки. Но Валерка решил больше не рисковать. Аккуратно уложив Алису обратно на пол, парень подошел к яратнику, достал кинжал и принялся пилить. Плоть почти не могла сопротивляться лезвию, рассыпалась от небольшого давления, а вот кости оставались крепкими и держались друг за друга, будто проволокой связаны. Парень отпилил остатки головы, но на этом не успокоился, перешел к рукам, а потом и ногам. Не слишком грязная работа, крови в этом теле не было уже очень давно, но требует усилий. А еще птицыну пару раз показалось, что тварь дернулась под руками, даже когда голову уже отпилил. «Надо тебя сжечь, определенно», — пообещал яратнику птицын. Сейчас, только Демьяна найдем. Упырь нашелся на чердаке. Валерка так и бродил по зданию, с Алисой на руках, завернутой в снятую куртку, и головой Яратника, которую он нес, ухватив за остатки седых волос. Не захотел с ней расставаться, вдруг обратно к телу прирастет, кто знает, на что способны эти твари. Демьян выглядел прескверно, он был жив и даже почти не ранен, если не считать того, что грудная клетка у упыря была проломлена тяжелым двигателем, одним из тех двух, что качал воздух, когда кинотеатр работал. Двигатель оказался повален на упыря, а поднять его сил у Демьяна не хватало. Валерка заметил царапины от когтей на боку, явно пытался, и очень активно, вот только ухватиться из такого положения неудобно. Да и с проломленной чуть не до самого пола грудью сил становится меньше, даже если ты древний упырь. Слава богу, живы. Услышать Демьяна было невозможно, так что Птицын скорее прочитал это восклицание по губам. Глава 7. Валерка неадекватен. Воспоминания начали возвращаться резко и неожиданно. И случилось это очень не вовремя. Птицын чуть в кювет не улетел, когда вдруг сообразил, что между моментом, когда они зашли в кинотеатр, и моментом, когда исчез Демьян, прошло достаточно много времени. И Демьян, вообще-то, никуда не исчезал. Он с минуту тормошил Валерку и Алису, замерших на месте. Пытался привести их в себя, Валерке даже пощечину отвесил и совсем нелегкую. Не помогло. И тогда Демьян рванул наверх. А я все это время стоял и наслаждался шепотом Яратника, который дурманил голову. Он специально нас с Алисой зачаровал. Посчитал самыми опасными. То есть нам он достался уже ослабленный после драки с Демьяном, иначе мы с ней так и стояли бы истуканами, пока он нас жрал. Осознание было очень неприятным. Валерка как-то привык, что всякое выворачивающее мозги колдовство для него нипочем, и вот, такой провал. Если бы не Алиса, он бы так и наблюдал отстраненно, как эта мертвая тварь его убивала. А ведь Демьян обещал, что со мной им проклятия этого Яратника не страшны. Ошибся, спросить было не у кого, потому что и упыри, и еломишти до сих пор так и не пришли в себя. Демьян, увидев, что с друзьями все в порядке, кажется, потерял последние силы, и вырубился прямо под двигателем, так что дальше действовать Валерке пришлось в одиночестве. Стащить тяжелую железную дуру с упыря парень не смог, только разбередил рваные раны на груди у себя, а уж о Демьяне и говорить нечего. В какой-то момент Птицын испугался, что сам же и добьет друга. Пришлось вспоминать, что он представитель технически ориентированной цивилизации, и идти в машину за домкратом. Заодно отнес туда Алису, решил, нечего девчонке мерзнуть в ледяном помещении. С домкратом дело пошло веселее, с влажным чавканьем массивная железяка высвободила грудь упыря. Птицын смог вытащить его из-под этой гадости. Хорошо, что чистого железа в ней нет, так что к ранам друга не добавилось еще и отравление. Хотя и так выглядело страшно. В районе груди, кровавое месиво с кусками ребер, разможженными сердцем и легкими. Птицын залил Демьяну в рот несколько капель крови. Даже после такого допинга упырь не очнулся, что говорило о серьезности намерений. Чертыхаясь и пугая себя мыслью, что его непременно заметит, парень спустил упыря на первый этаж, потом сбегал до машины и переставил ее во дворы, идти чуть дальше, зато через заросший сквер, по которому в такую погоду гулять дураков нет. Вернулся за упырем, потом подумал и сходил еще за останками Яратника. Смешно сказать, но каждый раз, когда он проходил мимо, ему все время казалось, что положение отрубленных конечностей чуть-чуть менялось. Может, просто паранойя, а может и нет, Валерка предпочел перестраховаться. Вот так Яратник, частями разложенный по пакетам, занял свое место в багажнике Нивы. А что было делать? Как организовать сожжение тела в пустом здании, Птицын так и не придумал. Да и хотелось для начала все-таки проконсультироваться с кем-нибудь более сведущим в делах упокоения нежити, так что Валерка не придумал ничего лучше, чем захватить труп с собой. У меня в машине упырь с проломленной грудью, который по всем законам физиологии и медицины должен быть уже мертв, спящая двухвостая лиса, а в багажнике, как вишенка на торте, расчлененный труп, несвежий. Может, надо было позвонить Лехе, чтобы сопроводил, решил все-таки не беспокоить напрасно. Если ехать через Доскино и потом через автозавод, вполне можно не встретить ни одного поста ГИПТ. А если все-таки встретиться, ну, тогда просто перееду на темную сторону прямо у них на глазах, и пусть думают, что им померещилось, решил Птицын. Успокоив себя таким образом, отправился в путь, Но уже Кода выехал из города, в башке вдруг появились воспоминания. Да так неожиданно и резко, что едва избежал аварии. Впрочем, нет худа без добра. Из-за резкого торможения Алиса сползла с переднего сиденья, отчего очнулась и начала очумело оглядываться по сторонам. «Ура! Хоть одна хорошая новость за последние часы!» — обрадовался Валерка. «Как ты себя чувствуешь? Вот твоя одежда. Давай я из машины выйду, а ты перекинешься и переоденешься». «Хорошо», — лисица кивнула, и Птицын, поставив машину поровнее на обочине, вышел, привалившись спиной к машине. Недавно приобретенная регенерация в этот раз от чего-то запаздывала, рана на груди все еще болела, еще и знобить начало. Ядовитый, что ли, этот яратник. Несмотря на неудобства, настроение было лирическим и радостным. Победили же. Демьян постепенно заживает. Время от времени с заднего сиденья слышатся щелчки, это ребра встают на место и срастаются. Значит, скоро тоже придет в себя. Чего не радоваться. Снежок еще этот. К вечеру похолодало, но совсем чуть-чуть, так что крупа превратилась в пушистый снег, и теперь он очень приятно ложился на поднятое к небесам лицо. Алиса, не дождавшись, пока парень вернется в машину, вышла сама. «Ты как?» – очнулся Птицын, услышав хлопнувшую дверь. «У меня теперь два хвоста, судя по лицу и тону, девушке это не нравилось». «А это плохо?» – испугался Валерка. «Я просто слышал, у кицуны чем больше хвостов, тем они сильнее. Думал, радоваться надо». «Все так и есть», — кивнула Алиса. «Я научилась повелевать огнем. Когда увидела, что тебя вот-вот убьют, почувствовала, что сейчас у меня внутри что-то лопнет, а потом поняла, что могу сжечь эту нежить. Только это же два хвоста, Валера. Знаешь, как надо мной в детстве за один издевались. И сейчас тоже прятать станет сложнее. Это у меня точно от мамочки. Все кицуны в человечьей форме хвосты прятать не умеют». Девушка так печалилась, что Валерка не мог ее не обнять. «Какая разница, что было в детстве? Ты же не думаешь, что кто-то из наших или я станем над тобой издеваться? Мне вот наоборот нравится. Такие красивые хвосты пушистые. Так и хочется погладить. Вот уж нашла повод переживать. А по поводу прятать, по-моему, в этом отношении нет большой разницы, один или два. И вообще, ты же сама уже поняла, что если увидит, ничего страшного не случится». Алиса доверчиво прижалась поплотнее и спросила: «Валера, а что там было? Я его убила, и что с Демьяном?» Пришлось рассказывать и ту версию, которую помнил изначально, и то, что удалось вспомнить совсем недавно. «Мы с тобой довольно долго простояли там, как дураки. Ты ведь тоже слышала эти странные мысли о том, что мы забрали его, и что он нам отомстит?» «Нет, мне он другое говорил. Говорил, что таких гадких полукровок, как я, не должно существовать на свете, и что он исправит это недоразумение». «Вот почему ты так куксишься», — догадался Птицын. «Ты самая прекрасная и замечательная полукровка из всех, какие только могут существовать. Гораздо лучше, чем все чистокровные, что иломиште, что кицуны. Верь мне, я твой князь. Ты даже ни разу не видел ни одну кицуны», — хихикнула Алиса. «То, что показывают в ваших мультфильмах, очень далеко от того, что есть на самом деле. Изображение, тем более сделанное по фантазиям людей, тоже никогда не видевших кицуны, не может передать всей красоты этих существ». «Да и плевать», — отмахнулся Птицын. «Все равно лучше тебя никого нет. Тут не стыдиться, тут гордиться надо». В этот момент в машине особенно сильно хрустнуло, захрипело и засипело. Алиса рванулась посмотреть, Валерка тоже. «Мы все живы, да?» — удивленно спросил Упырь. Голос звучал страшно, но Демьяна это не смущало. «Интересно, каким чудом? Эта тварь оказалась старше меня, хитрая, экономная. Он стал яратником еще до разделения миров. Это все Алиса, гордо, как будто сам ее научил», — похвастался Птицын. «У нее второй хвост отрос, или появился, как вдарил огнем. Эх, видел бы ты, как она выглядит в лисьей форме, объятая пламенем. Очень хотел бы посмотреть», — улыбнулся Демьян. «Никогда не доводилось видеть кицуны в таком виде. Я покажу дома», — девушка покраснела до ушей. Кажется, начало оттаивать. «Ребят, я все хотел спросить, с трупом что делать? В смысле, надо с ним что-то делать, или просто закопать можно?» Демьян сначала жутко всполошился, даже попытался встать, потребовал срочно возвращаться в Дзержинск за телом, пока оно не уползло. Потом, узнав, что Валерка догадался взять труп с собой, успокоился и пояснил, что да, нужно сжечь, причем обычного пламени может оказаться мало. Для надежности нужно колдовское, и лисье для этого вполне подойдет. Ну, вот заодно и спалим. Добраться бы только. Валерка вдруг пошатнулся, и сам этому удивился. Вроде же нормально себя чувствовал. Куртка от резкого движения распахнулась, Демьян уперся взглядом в раны. Заметив, как помрачнел упырь, Валерка сам забеспокоился. «Валера, нам срочно нужно на темную сторону. Сосредоточься, пожалуйста, срочно». Птицын хотел что-то спросить, но его опять шатнуло, промахнулся мимо ручки водительской двери, попытался исправиться, и чуть не опрокинулся на спину. Странно, зрение, вроде бы, вполне ясное, а вот координация ни к черту. Упасть ему не дали, Алиса вовремя среагировала, подставила плечо, помогла усесться на сиденье. «Валера, переходи», — нудел за спиной Демьян. «Так там же лес, мы там не проедем, давайте хоть до города доберемся». Птицын сам слышал, что говорит, как пьяный. Это было удивительно и забавно, ведь голова-то оставалась совершенно ясной. «Переходи на ту сторону», — рявкнул Демьян. Спорить с раненым — дело неблагодарное, и Валерка послушался. С третьего раза завел машину, не мог никак ухватить ключ, медленно тронул машину, сосредоточился. Вокруг был лес, высокий, светлый сосняк. Парень поспешно топнул по тормозу, и машина заглохла, как раз вовремя, чтобы не въехать в одну из сосен. И зачем надо было сюда переходить? И опять, слова растягиваются, как у пьяного. Смешно. Затем, что нам срочно нужно к лекарю. Алиса, пересади его на водительское сиденье и садись за руль. А я прослежу, чтобы он не потерял сознание. Князь должен обязательно быть в сознании. Я не умею. Взвизгнула девушка. Алиса, сосредоточься. Я подскажу, что делать. Если не справишься, князь умрет. Так далеко ты его не дотащишь, а я пока не могу передвигаться. Мы должны ехать. Да я сам могу, хотел сказать Валерка, но вместо членораздельных слов выдал какое-то младенческое огуканье и хихикнул. Действительно, потянуло в сон, поэтому сопротивляться, когда Алиса начала его вытаскивать с водительского сиденья, парень не смог, да и не захотел, вместо этого очень захотелось обнять девушку. Но тоже не получилось, конечности двигались как угодно, но не так, как от них требовалось. «Что с ним происходит?» Плачущим голосом спросила Алиса. «Я плохо разбираюсь в ядах. Слышал, раненый яратником обязательно умрет. Но князь еще держится, а значит, ничего еще не потеряно. Сколько прошло с тех пор, как его ранило?» «Не знаю», — шмыгнула носом Алиса. «Я тоже только что очнулась. Больше часа, точно. Это вселяет надежду. Он уже должен был умереть. Но нам лучше все равно поторопиться». Валерке все это казалось ужасно смешным. Особенно, как Алиса пыталась завести машину. Бедная Нива дергалась и тут же снова глохла. После перехода Птицын не снял машину с передачи, а Алиса не догадалась выжать сцепление. «Не получается». Алиса, кажется, начала паниковать. Девушку было жалко, и так переживает, и еще машину вести не получается. Обидно. Вот только как рассказать, что надо педаль сцепления выжать. Валерка наклонился и схватил Алису за коленку. Даже удивительно, что получилось. Алиса, правда, долго не могла понять, что от нее хотят. Даже, кажется, что-то не то подумала и отвесила Валерке пощечину. Было не обидно, потому что боли парень не почувствовал. «Он пытается подсказать», — сообразил Демьян. «Точно, там же педали, надо нажать какую-то». Валерка толкнул коленку в сторону, показывая, что нажать надо самую левую. Дошло. Еще через две попытки дошло, что нужно нажать и не отпускать, пока не заведешь. Ну а дальше девушка уже и сама справилась. Разогнаться дальше первой передачи в зимнем лесу все равно не светило, так что Валерка облегченно выдохнул и откинулся на сиденье. Не нужно будет объяснять, как переключаться на вторую и третью. И сразу начал засыпать с чувством выполненного долга. Но не дали. Едва у него начали закрываться глаза, как парень подскочил от резкой боли в боку. Это Демьян кольнул его кинжалом.